сомнение в ее голосе, начал настаивать. «Ириш, настроение они тебе поднимут, зуб даю». Ира слабо хмыкнула в трубку и согласилась. В Глории уже сидела теплая компания, которая бурно обсуждала только что законченное дело. Ирина заметила, что Антона среди сотрудников агентства не было. И на ее вопрос, где он, Филя Агеев небрежно отмахнулся. У него дела срочные. Но Ирина поняла, что ребята что-то ему выдали по поводу турецкого. За ними не задержатся. Иру усадили как дорогую коллегу, отрезали здоровый кусок торта и налили рюмку водки. «Водку не пью», — сразу твердо заявила Ирина. «Прости, забыл», — тут же исправил положение Филя Агеев и налил ей лимонный ликер. «Ну, за успешное завершение», — провозгласил тост Сева Голованов, и все дружно опрокинули стопочки. «А что за дельце?» — полюбопытствовала Ирина, деликатно отламывая ложечкой маленький кусочек торта. Со своими проблемами она уже забыла, о каком конкретно деле шла речь. «Классное дельце!» — похвастался Голованов. «Человек спасли. Насильник накрыли. Сводницу к стенке приперли. Теперь не отвертится». А подробнее? Ирине хотелось знать, по какому поводу такое веселье. «Почему я не знала?» «А ты поподробнее слушай завтра в передаче «Петровка-38», — пошутил Голованов. «Думаешь, почему мы тут такой праздник-то устроили?» «У меня интервью брали», — аж распирало от гордости Севу. «Чай не каждый день меня по телевизору показывают. Это во-первых. А во-вторых, твое дело еще впереди. Мы пока не стали тебя задействовать». «Не мучай женщину», — жарился Филин над Ириной. «Ей же интересно. Давай я расскажу. Короче, некий Селиванов, большой любитель по женской части, уговорил свою соседку Анну Крюкову посещать его на дому якобы для занятий по психологическому тренингу. Ну, там разные ролевые игры, например, в папу-маму, начальника и секретаршу, т.д. Ты теперь уже сама будешь с ним разбираться. Девушке 17 лет, мало привлекательные, мальчики за ней не бегали. Вот она и обрадовалась, когда взрослый сосед проявил к ней интерес. Но он тоже хитрый был, только заводил ее, а пользоваться пока не торопился. Потом предложил приводить хорошеньких подруг, чтобы расширить аудиторию. Аня чувствовала, что у него далеко идущие планы, и решила некоторым своим симпатичным подружкам отомстить за то, что те нравились мальчикам. Приглашала присоединиться к ней, расписывая, какой необыкновенно интересный человек ее сосед. Специалист по психологии, советы дает жизненные. Девчонки клевали, у всех ведь проблемы в таком возрасте. У кого с родителями, у кого с мальчиками. Они пили сладкую водичку типа кока-колы, куда наш психолог намешивал клофелин. Заснет такая девочка, а он Аню выпроводит. А дальше она только могла догадываться, что происходило. Дозу девочкам подсыпал крохотную, чтобы ненадолго отключались. Врач же скорой помощи, блин. А когда приходила в себя такая бедолага, он встревоженно говорил, что она теряла сознание. И поскольку он врач, то когда она была в отключке, проверял ее сначала, до какой степени можно с ней развлечься. Осмотр производил. А потом приводил ее в порядок. Гад, пока она все еще без сознания была. Девочки плохо соображали, но он их еще и до дома провожал. Может, те о чем-то и догадывались, но сами себе боялись признаться в своих догадках. А уж близким тем более ничего не говорили, потому как боялись семейных скандалов. В общем, мы еще и поэтому тихо работали. А одна девочка родителям ничего не сказала, но зато рассказала своей старшей подруге, девушке опытной и на мужчин сильно возленной. Та решила проучить совратителя. Попросила свою подружку свести с Аней, ну, а та пригласила ее на тренинг к психологу. Девушка бы водичку пить не стала, свою принесла, и глаз с нее не спускала. В процессе беседы поняла, что нервничает он, и стала намекать, что догадывается, какие опыты он ставит над своими ученицами. Знала, конечно, что в опасную игру играет, но уж очень ей хотелось его проучить. И пока он делал вид, что ее намеки ему непонятны, прямым текстом сказала, что особо она свободная, в смысле свободных нравов, но есть у нее одна маленькая страсть.